Кожа в мурашках, нагреты сантиметры, в ушах треск жареных реплик. Я заальфлю тебя, милая, в этом фэндоме, бог и гегемон, и мой хитин возбужден.